А Петрат, пьете со мной? Какой Петрат? Не, я имею в виду, просто у нас тут собираются мероприятия организовываться. Да он по радио мероприятия проходит. Ну, гей-парад, знаете? Гей-парад, да. Типарация, ну а типарация. Гей-парад. Ну, ладно. Пойдете? Давай поговорим опосля. Я радио слухаю. О ком? Потом, когда-нибудь. А там что, новости, что ли, какие или что? А? Там новости по радио или что? Ну, так послушай. Ты же радио не включаешь, это вот. Я все знаю просто. Да нет, ты не знаешь. А что вам интересно, я вам расскажу. А что ты можешь мне интересного по поводу... человек, а? По поводу Эстонии. Ой, мил человек, до того же ты хорошо расскажешь мне. Тут отгадывают книги и города. Книги зарабатывают. Пока. Вы выиграли? Да какой выиграли? Если бы меня пустили туда. Туда же надо в Москву ехать. А у вас денег нету, да? Или по московскому. Откуда? У тебя деньги есть? Я же вам говорил, я могу вам одолжить. Да мне не надо одолжить. Я долги тогда вообще под диван залезешь с долгами. Так я не требую от вас отдать деньги. Мне. Не надо. Не вам надо. Помочь не надо никак? Помочь вам? Помогать не надо. А, ну понятно, все. Ну. До свидания. Тем более в долг. Ой, в долг, это самое последнее слово. Когда да, мне не жалко. Человек берет долг. А мне не жалко? Да, не жалко. Пойди в Сбербанк, скажи, дайте мне в долг, что тебе ответит? Нам могут дать, мне просто мне еще 18 лет нету, потом не дадут. Ну вот так вот, и говори, с этой начинаем. Ну ладно, пока. А, до свидания. Будь здоров. Ну, так же. И не горюй. Ага, все. Пока. До свидания.